Эти наивные слова тревожили, ранили душу. Дмитро оседлал лошадь и поехал с Созиновым проверять охрану. Боялся, как бы ребята не перепились на радостях. Потом они свернули на площадь, где играла гармонь, и молодые партизаны так плясали с девушками, что пыль и выбитый из земли спорыш взлетали высоко вверх. А старшие готовились завтра выезжать в поле, пахать вдовам, партизанским и красноармейским семьям. На дворах гремела сбруя, звонко раздавались голоса. Разве это плуг, это слезы, а не плуг? Лемеха нет, пятка перетерлась, чепыги сломаны. Эх, трактор бы, хоть бы увидеть. Ты, браток, тракторист? Нет, пулеметчик. А был? Бригадиром тракторной. Как пахнет земля вечером. К урожаю. Глава 17. Утром, попрощавшись с комиссаром, командир и начальник штаба выехали со двора. В низинках пели ручьи. У каждого был свой голос. На крутых буграх, окружая все село, необыкновенными арками взлетали и сбегали вниз полурасцветшие яблони. Даже солнечные лучи, процеживаясь сквозь яблоневый цвет, становились мягче и бледнее. За мостом проехали выжженную дотла улицу, огороженную черными скелетами мертвых деревьев, и выехали за село. Вокруг раскинулась, разгулялась зеленая весна. В высоком небе, заваленном белыми пушистыми громадами облаков, звонили в сотни колокольчиков крохотные жаворонки. По зелено-желтым лугам степенно шагали аисты. В заводе крикнула цапля, потом загудела выпь. Из лозняка тяжело поднялся напуганный кем-то куцехвостый крыжень и, фырча как осколок снаряда, упал в заросли. На быстрине выпрыгнул из воды сом, и по реке долго расходились круги, достигая берега. Справа луга круто поднимались вверх, и рыжие обветренные холмы, покрытые редким кустарником и травой, гордо, как бывалые солдаты, выставляли на показ глубокие рубцы. На холмах белели хатки, а в низинах теснились курчавые отары неподвижных верб. И вдруг один спускающийся к бугу овраг задымился алой рекой. Казалось, по долине, исходя розовым паром, текла кровь. Дмитро даже коня попридержал и приложил руку козырьком к глазам, разглядывая эту страшную кровавую лощину. «Дрема цветет», — наконец сообразил он, но тревожное сравнение долго еще сжимало сердце. «Так и наша кровь течет». В соседнем селе их задержал отряд самообороны. Крестьяне, вооруженные венгерскими пушками, берданками, даже допотопными кремневыми ружьями. Желая непременно показать свою власть, охрана сперва решила отвезти приезжих к коменданту села, назначенному штабом партизанского соединения, но, разговорившись, часовые подобрели, спросили, нет ли ружейных патронов. «А вы какими стреляете из этого?» — спросил Дмитро, указывая на венгерскую винтовку. «Какими придется, товарищ командир?» — веселой скороговоркой отвечал угловатый чернобородый крестьянин. «В наступлении на город стреляли нашими. Лучше всего от трех линеек, у них патрон поменьше. Пуля летит, фырчит, фашисту страшно, он ее за мину принимает». Дмитро по мере приближения к селу все больше волновался. Воспоминания, мысли, предчувствия захлестывали. Он даже откидывался назад, будто в грудь ему дул сильный ветер. Казалось бы, у такого сдержанного человека, как Дмитро, чувствам давно пора улечься. Боли впору притупиться, переживания должны уступить место трезвому рассудку, воспоминания потускнеть. Иногда он сам думал: столько пережито, столько испытано дурного и страшного, что душа не сможет больше вместить стремительную волну, несущую глазам, сердцу и разуму новую красоту и богатство. но так только казалось. Достаточно было короткой передышки, стоило лишь столкнуться с безмерным людским горем или скупой радостью, чтобы вновь почувствовать, как все человеческое тревожит и радует. Когда впереди тряхнул мелкими дымчатыми кудрями родной большак, сердце забилось сильнее. Дмитро поздоровался с большаком, как с братом. Потом, не в силах сдержать волнение, потрепал орла по шее, и тот, прижав уши и расстилаясь, помчался во весь опор по твердому полотну шоссе. Охрана бросилась было наперерез, но Дмитра сразу узнали. Ему хотелось соскочить с коня, расспросить о своих, но он сдержался. Что же он будет делать, если услышит, что дома никого нет? Он поклонился односельчанам и проскакал мимо. Между тем Созинов с удивлением и радостью узнавал село. Ему вспомнилась хозяйка с дочерью, которые лечили его рану. Вот и хата ее на углу. «Где не будете, к нам после войны загляните», — звучал в его сознании голос русокосой девушки. «Дмитро Тимофеевич, родня у меня тут», — показал он плетью на хату Марты. «Какая родня?» — удивился Горицвит, вспоминая Марту такой, какая она была на мельнице. «Женщина одна, рану мне перевязывала». «Как ее? Марта Сафроновна?» «Верно. Заедем?» «Заезжай, я позднее загляну. О своих разузнаю. Если задержусь, разыщи меня». У самых ворот, глядя на всадников, стояла Марта. Дмитра она, должно быть, не узнала, даже не пошевельнулась. А когда Созинов соскочил с коня, пошла ему навстречу. «Добрый день, Марта Сафроновна. Узнали?» «Нет», — ответила она, отворяя ворота, и удивленно посмотрела на гостя. «Вы же меня лечили». «Не вас одного», — тихо, с затаенной гордостью ответила Марта. «На моем чердаке бабы целый госпиталь открыли. Вот и я в нем лежал, осенью 41-го. Помните, просил, чтобы пошептали? Бежал пес через овес». «Ой, помню», — вскрикнула Марта и засмеялась. «Вы в руку ранены были?» «Наконец признали. Думал, не хотите дармоеда принимать. Уж вы скажете», — она покачала головой. «Заходите. Что же вы товарища не позвали? Он местный, домой поехал. Кто же он такой?» «Командир наш, Дмитро Горицвит». «Дмитро?» Женщина побледнела и остановилась посреди двора, приложив руки к груди. «Что с вами?» «Ничего». Она провела рукой перед глазами, словно смахивая паутину, поправила платок и тихо прибавила. «Семья его бежала от гестаповцев и до сих пор в село не вернулась». Но Созинов почувствовал, что за этими словами кроется еще что-то. Теперь, впервые и так несчастливо полюбив, он научился распознавать душевные движения людей, и в блеске глаз, и в игре лица, и в невысказанных словах, и даже в походке. Он много пережил, передумал в дни войны, проник в тайники человеческой души, стал острее и глубже видеть. И женщина испуганно отступила от него, понимая, что от этого пытливого и немного печального взгляда ей не укрыть правды. Неловкое молчание, порождающее у остро и глубоко чувствующих людей либо физическую неприязнь, либо искреннее доверие друг к другу, надо было нарушить тотчас же, и так, чтобы ни одна капелька горечи не упала на сердце. Таким надежным мостиком в разговоре с родителями всегда были дети. И Созинов, вспомнив угловатую девушку-подростка, ласково спросил: «А где же ваша дочка? Верно уж, невеста хоть куда?» И запнулся. Его передернуло от неожиданной мысли. «А что, если в Германию угнали?» Марта улыбнулась, пересиливая боль. «В хате сидит». И снова посмотрела, не следят ли за нею глубокие, немного грустные глаза гостя. Нет, не следят. Только будто потеплели от воспоминаний или от чего-то еще.